прошлепал на кухню варить кофе. Я чувствовал себя полководцем перед битвой. Обозы подтянуты, войска развернуты, шашки наголо. Оставалось услышать сигнал трубы и слова, призывающие ринуться в атаку. «Марш, марш, вперед! Победа будет за нами!» Я уже знал, что я напишу. В моем романе предстанет все, что положено в произведениях массовой литературы. Месть, любовь, кровь, красота, пистолеты, насилие, секс, погони, выстрелы, драки, бандиты, мешок долларов, казино, бриллианты, красотки, предательство, смерть и юмор. Все, чтобы удовлетворить самого взыскательного из всех взыскательных читателей. Но помимо того, в нем будет могучий второй план. Где-то глубоко-глубоко, как чистый подземный ключ, легчайшая ирония и радость от затаенной мной автором игры и искренняя любовь к героям. И этот второй план удовлетворит даже самого взыскательного из всех взыскательнейших читателей. Даже критиков, черт бы их побрал, удовлетворит. Хотя начихать, честно говоря, мне на высоколобых критиков. Понравилось бы мое произведение соседке Таньке, да Армену, да его жене. И тысячам, а может миллионам, других так называемых простых читателей. Первую чашку крепчайшего турецкого кофе я выпил на своей крошечной кухоньке. Затем тщательным образом побрился, сварил себе еще кофейник и отправился вместе с новой чашкой ароматнейшего кофе за рабочий стол, где уже стоял наготове в ожидании меня распахнутый ноутбук, отцовский подарок. К 6 вечера я уже нашарашил 15 страниц. Я сам удивлялся, как быстро и легко продвигается мое произведение. Герой точь-в-точь Андрюха. И кровавая завязка, и погоня, и тайна. За это время я выпил чашки 4, а может 5 кофе, съел в один из приступов голода 4 копченых сосиски с хлебом и кетчупом. К 6 я решил сделать перерыв. Дело было на мази. Никто меня не беспокоил ни телефонными, ни входными звонками. За окном прихватывался злой дождь, быстро окончался, и снова светило солнце. Я выходил на балкон в одной рубашке, грелся, и молодая ярко-зеленая трава перла на газонах. Она росла прямо на глазах, как и мой роман. Итак, в 6 вечера я остановился, включил на кухне древнюю газовую колонку и направился в душ. Вымылся, затем 10 раз устроил себе контрастное обливание, кипяток, а после ледяная вода и снова кипяток. Вышел голый, растираясь полотенцем. Пошлепал босиком бесцельно по кухне, затем по кабинету, и тут увидел, мигает автоответчик. Кто-то звонил, пока я принимал душ. Я нажал кнопку «Новое сообщение», однако из телефона не донеслось ни слова. «Черт, старая рухлядь», — подумал я. Опять автоответчик не записал «месседж» или записал на кассету куда-то в другое место. Этакое подлое свойство за моей отвечающей машиной водилось. Надо сказать, что автоответчик у меня древний, купленный за гроши в прошлом году на мадридской барахолке. Не современный, цифровой, а старинный, кассетный. И что-то мой старичок дурит, то не срабатывает, то не записывает, а порой возьмет, да и запишет последнее сообщение куда-нибудь в начало кассеты. Я решил попробовать отыскать слова того, кто звонил, покуда я мылся. Перемотал кассету на начало и взялся слушать все сообщения подряд. Первым оказалось английское представление. Механический голос размеренно читал. «Нас сейчас нет дома. Пожалуйста, оставьте свое сообщение после звукового сигнала, и мы вам перезвоним». Далее, после писка,